Гэта радыё «Свабода», працягваем праграму. Хвілінаў праз 15 у перадачы «Беларуская Атлантыда без бар'ераў» аўтар Вячаслаў Ракіцкі і гісторык Ірына Кашталян будуць гаварыць пра маштабы і матывы антысавецкага супраціву ў БССР у першыя пасляваенныя гады. Амаль кожны дзень у БССР адбывалася нейкая акцыя супраціву. У заходняй Беларусі з-за гэтага да 48-го года захоўвалася ваеннае становішча. Гутарка з гісторыкам Ірынай Кашталян неўзабаве, а зараз падарожжы свабоды. Віталь Самашка накіраваўся па адным з ранейшых адрасоў у вёску Дворышча Лідскага раёну. Едучы ізноў праз 3 гады у вандроўку ў пасёлак Дворышча, аставіў як мінімум 3 мэты. Даведацца, ці стала стварэнне сёлета аграгарадка вырашэннем эканамічных ды сацыяльных праблем некалі славутай аднаіменнай гаспадаркі. Што адбываецца на тамтэйшай калісьці лепшай у краіне конефермі, а таксама ці пайшлі справы ў вядомага фермера ды бізнесмена Віктара Кудло. Пачалося з непрыемнага сюрпрызу. Ехаць давялося марудным дзяржаўным лазам. Аўтобусны сусед мне патлумачыў. Заснялі маршрутку. Прыходзіцца вылазіць на перакрёсткі пешком, ісці дворышчам. 16 кіламетраў у 160 ператвараецца. Да. Паснімалі ўсе маршруткі. Было хорошо і людзям, прадпрымальнікам. Прадпрымальнікі выйгравалі пастаянна перад дзяржаўным транспартам, што хутчэй. Да. На ўскраіне Дворышча развалы былой сядзібы езуітаў. Насупраць дому, якім жыве спадарня Кахоцкая. Я з ёй першай сустрэўся і 3 гады таму. Цётка Станіслава мяне пазнала і, загаварыўшы пра набалелае, увяла ў курс вясковых спраў. Тут я гарадкі, я імі очень тут такая довольна. Міліцыянерам прыйшлі мне пад хату і кажуць, напроці вашай хаты. Карова ляпне, вы должны яго ўбраць. І цэлай вёскай я тут уганяюць быдла. Карова шыш, не заткнеш, мы ўсе хочам, каб чыста было. Парэзалі цапаля, што стаялі ў дзеревні. Тополь ён жывушчы, татуары лопаюць, вылазіць. Пенсіі хапае на жыццё. Міленькі мой, пенсіі нам мала. Нам паўчытывалі сотки. Маецца доход. А цяпер ніхто сотку не робіць, божа сілы нема. Старым, я ўжо не маю ні курицы, ні свінчаці, ні карови. 81 год. Так, дзякуй Богу, я прожила столько. Директора менялися. То один, то другий, то третий, то чварпий, от і лабецький. Він мне воду провів у хату. Очень хазяйський, він местний. Баби бураки вибирали, він взяв хустку, зав'язав. І він їх всіх половив. Тогда мы эти бурак хотели взять. И хороший был человек. Кому он там не догадился, он его заменили. Тут идет притеснение местных жителей. Человек, моя корова, то он не знает, куда ее гнать. Городок ушел. И чула уже дают только пару лоня сена. 10 рулонов этих скормить за зиму. А где ж он тую коммуналку? А семья, а дети? Надо же питанием. Так само и пенсии. Я отдаю больше половины на таблетки. Сказал мне Кали Лукашенко. Будет всего, но будет дорого. Ну, правда. Неўзабаве пераконваюся, што падобны настрой не адзінкавыя. У беспрацоўных 40-гадовых Стаса ды Валодзі запытаўся, куды падзелася адчыненая 3 гады таму камерцыйная крама, вакол якой заўжды тоўпіўся народ. Давялося выслухаць гэтым разам калектыўныя нараканні. Давно закрыли, хороший был магазинчик. Работал до 12 вечера. Бывает, что и денег не хватает, запишут. Постоянно свежий товар. Больше городок есть уже? Да. Плоты, деревья повыпиливали, а так... Бардак. Мы лучше трактористы пополучали новые трактора по осени, а весной все выкинули, пошли на город на работу. 300-380. А по 7:00? Да, с 6 утра на, до 11 вечера. А ферму Унгиму так развалили на 400 голов. Одни руины. Самое, что в Чечне зарабил. Что у меня жена телятница и работает. 80 телят сосунков. 130 тысяч зарплата. Я спрабую давесці суразмоўцаў, што, маўляў, пабудавалі такі 9 прэзідэнцкіх домікаў, і яны ўжо заселеныя. Тыя узрываецца яшчэ больш. В новых домиках. Зиму люди прожили, штукатурка подсыпалась, в стенах трещины. Люди плиты когда ложили, перекрытие, по 100 литров воды вытекало. Грибок пошел, плесень, месяца 3 жили, ни света не подключено, ни газа, со свечками вечером сидели. Для нас спыняется даярка, спадарня Галина Лукаш. Яна поселилась аккурат у одним из домиков. Забора ніяк не даб'юся. Видіць, его поломаний. Вообще хочу зняти його. Ні котлов не поставивши, ні парового. Що за своїх грошей? А должно все стояти. Ганевичу сколько хожу, сколько просилася і плакала. А чому начальство? Дітям побравши його, квартири. Іван Ганевич – старшиня Дворышчанського сельсовета. Я узгадываю, якими ружовими фарбами розписував мені будучі перспективи військового життя 3 гады тому. по поголовью жывёлы узрастае. Надоль малака значна павялічыўся. Кожны дзень на дзяржаве 8 тонн даем малака. І насельніцтва 4,5 тонны. У пошуках станоўчых эмоцыяў заходжу да аператаркі свінакомплекса Валянціны Казаковай. 3 гады таму засяленне ў прэзідэнцкі домік стала для яе найвялікшай і радаснай падзеяй. Выбора. Или на свинокомплекс, или же кору доить. У нас механизации никакой нету. Мы и накормить надо вручную, и почистить. Просьба к нашему президенту. Наши дети тоже хотят красиво ходить одетые. Как-то больше приравнивала заработная плата села и города. Ідзем з душ акуратных градах пры сядзібнай гаспадаркі Казаковых. Сядзім у добраабстаўленым пакоі з Валянцінай. Яна знешне задаволеная ўсім. А зрэшты паслухаем гаспадыню. Жить стали мы хорошо, дом обустроили. Я чую, ты уже на машине ездишь. Да. Дочка уже закончила 2-й курс спецколледжа. Муж работает в хозяйстве и на тракторе, и на косилке. Благоустроена и вода, и канализация, и огород. Хотелось бы, чтобы больше заработная плата была. Муж в свободное время уезжает. Гастарбайтером? Да, да, на 1-2 месяца. Зимой не могу работать у совхозе. Дворышек, ожидала застаться на завжди? Так и есть желание, не меняется мое. Вы слухаеце Радыё Свабода. Пра свае сустрэчы ў пасёлку Дворышча, што ў Лідскім раёне, расказвае Віталь Сямашка. Спадар Уладзімір Юркевіч, дырэктар славутай калісьці конна-спартовай школы ды коні-фермы, заслужаны трэнер Беларусі, з Дворышча не жадае з'язджаць, мабыць, больш як хто. У ягоным кабінеце шэрагам стаяць 2 дзясяткі кубкаў, што заваяваныя на міжнародных спаборніцтвах. 3 гады таму дварышанскія каняводы прадалі за мяжу 10 жарабят, кожны па 500 еўра. Але галоўнае багацце – людзі. Працаголікі цалкам аддадзеныя справе, кажа памянёны беспрацоўны Стас. Так, коні мне этими жывуць, это фанаты, любов такая, малы мой. 7 часоў сёння ўскочыў, бягом на канюшню. Гавару не пушу, так чуть не да слёз. Кажа спадар Юркевіч. Ранее хоть ездили, а заражено, по манеже и проехать нельзя. Всюду гной. Мы лошадь выпустить погулять, а то не выпустить. То, что сделали конкурное поле, считали, что это манеж. Площадка 80 на 90 для преодоления препятствий в летний период. Конюши в аварийном состоянии. Крыша может рухнуть в любой момент. Совхоз уже ни одной доски дать не может. 3-й год у нас протекает крыша. 3-я половина уже манеж в воде. Если бы высшее руководство делало внимание к спорту, мы бы могли бы как-то стран СНГ быть на уровне. Когда были еще в Черняховске, у нас заболела лошадь, и мы попросили врача, чтобы полечил. Когда он спросил, какие лекарства какие есть, у нас абсолютно ничего не оказалось. Он сказал, как же вы приезжаете на соревнования? В Германии для поддержания лошади, не на лечение, $300 на каждую лошадь ходит в месяц. А у нас 75 тысяч белорусских рублей писать не можем за лечение. А на утромании кольки? Ножны. Ну і нарэшце сустрэча са спадаром Віктарам Кудлом. А мае фермерскі надзел на 15 гектараў. У савецкія часы кіраваў эксперыментальнай базай Ніва, дзе вырошчвалі і прадавалі да 5000 тонн бульбы. Для параўнання, уся дварышанская гаспадарка збірае не больш за 80 тонн. Тройчы балятаваўся ў дэпутаты парламенту, рэгулярна перамагаў у першым туры. Але пасля апошніх для яго выбараў у палітыцы, кажа спадар Віктар, расчараваўся канчаткова. Позвонили, што сум три было будзе, взяли респалком, взял я трубку. А што, спіш, спіш? Волнуюся, говорю, чё волнувацца? Я говорю, знаю, што і так, што заваліць. Нет, мы разрываем, вы вышли первым. Я чуў, што на палітыцкому раду уже паведамілі, што вы стали дэпутатам. Да. Утром я прыезжаю, ніхто не ідзе поздравляць. Уже я на 3-ю месте. Пра аграгарадок ды сучаснае яго кіраўніцтва Кудло гаворыць адкрыта непрыязна. І словы такія сёння рэдка пачуеш, і шмат чаго яны вартыя. Так мне казалі ў Дворышчы. Чакаюць прыезду семінар з рэспублікі, падмятаюць вуліцу, площадь, усіх зганяюць 20 гадоў. Ніхто ніколі на фермы не заглядывал с керовников района. Только чекавили скачки, баня и обещанки, что дадут гроши. Але они присвоили все зробленное ранее себе. Все срабилось за свои гроши. Господарка имела 2,5 миллиона прибытку в банку. Чековые безлимитные книжки, сколько хочешь бери. Строилось все за наш счет. Был поселок европейского типа. Газоны, подстриженные тротуары. Ліхтарыкі начныя красивыя. По вуліцы шла ліўнёвая каналізацыя. Вода уходзіла сразу фермы животноводческие, механизация, раздача кормов, доение, молокопровод и навозов удаление. Каждая ферма имела баню чи душевую для всех вязковцев. А теперь для меня это боль. Назвали агрогородок, а производства то нет. Нема зарплаты. Строить домики. Але за кошт кредитов господарки. Долги все больше и больше дворищах. Каждую разницу на Лиду стартуют десятка два автомобилей с нашими бывшими працовниками, которые едут, где добро платят. Так атрымалася, што фермерам гаспадар Кудло стаў вымушаны. Сын быў на практыцы ў Галандыі, а потом быў у Швейцарыі. За тэхніку працаваў тут у свінакомплексе 80 тысяч. Можна купіць было 5 кілограм мяса. Паехаў он опять до того фермера, уже нелегально. І они решили взять земли, взяли кредит. І в кредит взяли трактор. Сусі Лежнева, гародніну, гульбу. Вот там свінаферма. Она уже 10 годов не працую. Я просил отдать ее, продать. Ну, як посчитали мне, то лепей на новом месте. Меньше было бы стоїть. А там электричество.